Ромул Брут. Ромул Луций Юний, легендарный основатель Рима и его первый царь, жил в 8 веке до нашей эры. Брут, римский патриций, возглавивший восстание против царской власти, первый консул, жил в 6 веке до нашей эры. Древний Рим, Римская республика, а потом Римская империя – одно из самых великих и знаменитых государств в истории человечества. Свое название Рим получил по имени основателя города – Ромула. В биографии Ромула много легендарного. Считается, что его предком был Эней, троянский герой, которому удалось бежать после падения Трои. Эней добрался до Италии и поселился со своими близкими у реки Тибр в долине Лациум. Поэтому и римлян позже назовут латинами, а их язык – латинским. Потомки Энея царствовали в небольшом городе-государстве Альба-Лонга. Одного из них, Нумитора, сверг с престола хитрый и коварный младший брат Амулий. Амулий боялся, что дети и внуки Нумитора вернут принадлежащий им по праву престол. Он приказал убить сына Нумитора, а дочь Рею Сильвию посвятил весталке. Весталками называли служительниц храма домашнего очага. Они давали обет безбрачия и должны были соблюдать его под страхом смертной казни. Но вскоре у Реи Сильвии родились два сына-близнеца. Царь осудил ее на смерть, а близнецов приказал бросить в Тибр. Раб, который в корзине отнес младенца к реке, не захотел входить в воду и оставил корзину на берегу. Прибывшая вода подхватила корзину и понесла ее вниз по реке. Корзина зацепилась за ветви дикой смоковницы, близнецы выпали на берег и начали кричать. Их крик услышала волчица. Она накормила детей своим молоком, а позже их подобрал пастух. Он взял их к себе в дом и назвал Ромулом и Ремом. Когда братья выросли, то по росту, красоте и мужеству сразу стало видно их царское происхождение. Они занимались гимнастикой, сражались с разбойниками, защищали бедных и обиженных. Узнав о тайне своего рождения, Ромул и Рем захватили Альба-Лонгу, убили Амуля и вернули престол своему дедушке. Сами они не хотели оставаться в Альба-Лонге и решили основать новый город. Но братья поссорились, оба хотели назвать город своим именем, и Ромул в гневе убил Рема. А потом основал город и назвал его Римом, по-латински «Ромой», и стал его первым царем. Жителей в новом городе было мало, и Ромул принимал в число горожан бродяг и даже беглых рабов. Но чтобы навести порядок, он разделил жителей Рима на патрициев и плебеев. Патрициями он назвал всех тех, кто знал имя своего отца, по-латински «патрио» — «отец», а плебеями — всех остальных, по-латински «плебс» — «толпа». Из самых уважаемых патрициев избирался сенат, совет старейшин. Слово «сенатор» и значит «старец». Сенат помогал царю управлять городом, а плебеи должны были подчиняться решениям сената и царя. Слово «патриций» стало употребляться и в переносном смысле. Так называют людей, пользующихся по сравнению с другими какими-то преимущественными правами, данными по их происхождению. А слово «плебей» и сейчас означает «чернь», «толпа». Из всех граждан, способных носить оружие, Ромул сформировал войско и разделил его на отдельные отряды – легионы. Римляне воевали с соседними городами и всегда захватывали богатую добычу. Но в Риме не было женщин. Все соседние племена отказывались давать римлянам в жены своих дочерей, так как считали римлян разбойниками. Тогда Ромул устроил праздник бога моря Нептуна и пригласил на него сабинян, народ, живший по соседству с Римом. На празднике проводились военные игры, и сабиняне со своими семьями явились посмотреть на воинские состязания. Когда они собрались, римляне по приказу Ромула бросились в толпу, каждый схватил себе девушку и унес ее в свой дом. Оскорбленные сабиняне собрали большое войско и напали на Рим. Битва состоялась недалеко от города. Ее прервали похищенные сабинянки. Они бросились в ряды сражающихся, умоляя римлян не делать их сиротами, а сабинян не оставлять их вдовами. После этих событий римляне и сабиняне объединились и стали единым народом. Легенда о похищении Собинянок послужила сюжетом для картин многих знаменитых художников, а имя Ромула вошло в историю как имя основателя и первого царя Великого Рима. После смерти Ромула Римом правили его преемники, цари, которых обычно избирали на народном собрании. Седьмой по счету царь Тарквиний Гордый захватил власть силой, убив своего предшественника. Тарквиний управлял Римом не как царь, заботящийся о своих подданных, а как деспот, не считающийся с интересами своего народа. Он казнил многих патрициев, осмелившихся перечить ему. У одного из казненных было два сына. Боясь, что сыновья отомстят за отца, царь приказал убить старшего, а младшего взял к себе в дом и воспитывал его вместе со своими сыновьями. Мальчик понимал, что ему, как и старшему брату, грозит смерть. Он притворился дурачком. Его так и прозвали Брут, что в переводе с латинского значит «глупец». Когда Брут вырос, царь, видя, что юноша совсем глуп и не представляет опасности, не стал убивать его. Однажды Брут вместе с царскими сыновьями был в Греции в Дельфах. Царские сыновья принесли оракулам богатые дары, а Брут, не обращая внимания на насмешки, подарил свою дорожную палку. Внутри палка была выдолблена, и в нее вставлена другая, из чистого золота. Подарок означал, что как внутри простого дорожного посоха скрывался золотой стержень, так и Брут под видом дурачка скрывал ум и мужество. Сыновья Тарквиния спросили, кто из них первым станет царем Рима. Священная Эпифия дала ответ: «Тот, кто первым поцелует мать». Царские сыновья заторопились домой, а Брут сделал вид, что споткнулся, упал и незаметно поцеловал землю, общую мать всех людей. Когда юноши вернулись в Рим, Брут обратился к народу с пламенной речью. Он призвал к восстанию против царя. Римляне, давно недовольные жестоким и безрассудным правлением тирана, свергли Тарквиния. В Риме установилась республика. Теперь народ, собираясь на главной площади Рима, форуме, сам избирал своих правителей. Их называли консулами и избирали всего на один год и сразу двоих, чтобы не допустить единовластия и произвола. Слово «консул» в латинском языке имеет сразу два значения – «заботящийся» и «советующийся». Консулы должны заботиться о республике, советуясь друг с другом и с сенатом. Но консулов и сенаторов могли избирать только из патрициев. Плебеи не раз протестовали против такой несправедливости, и они добились, чтобы из их числа избирали двух народных трибунов. Народные трибуны не могли управлять республикой, но зато они имели право запрещать любое решение консулов, накладывать вето. Вето по-латински значит «запрещаю». Так сложилось государственное устройство Римской Республики. Во все времена оно считалось образцом законности и справедливости. Многие слова и понятия, связанные с управлением государством, пришли к нам из Древнего Рима. Сенатом и сейчас в некоторых странах называют правительство, консулами – дипломатических представителей. Слова «народный трибун» стали нарицательными, их употребляют, когда хотят сказать о человеке, отстаивающем интересы простых людей. Слово «вето» означает «запрет». Форумом, по названию площади, где римляне собирались на выборы, называют любое представительное собрание. Имя Брута тоже стало нарицательным, как имя борца против тирании и монархической власти.